Ну, признаюсь честно, подземелье меня пока тоже не впечатлило. Нет, конечно, стены, пол и потолок, все в магических каналах, разной толщины и расцветки — это ого-го. Но нечто подобное я уже видел наверху. Может, все это было там не так плотно и не в таких количествах, но ведь уже было. А так, в общем, ничего интересного. Я до этого в замках не был, но много слышал об их устройстве. Да и в коллеже мы разбирали типовое устройство замка на случай, если в жизни придется штурмовать. Этому посвятили два урока. Так вот, в подземелье нашего замка все было так же, как и у всех. Камеры для содержания заключенных сейчас пустые, должен заметить, неподалеку от них допросная, совмещенная с пыточной. Посмотрел. Даже подержал в руках инструменты палача, аккуратно разложенные на специальном столике. Естественно, с разрешения Диттона. Не понравилось. «Ну что?» — спросил я, выходя из допросной. «На этом все?» «В общем, все», — ответил наш слуга. «Но можем сходить посмотреть на дверь в оружейку, которую нельзя открыть снаружи, и на те две двери, которые никто не смог открыть». Едва Диттон закончил свою речь, как мне под черепушку будто иголку воткнули. Боль была такая, что я схватился за голову и застонал. Но боль как появилась, так и моментально схлынула. И получилось как укол, болезненный и неожиданный. «Что с вами, милорд?» — всполошился Диттон. «И я его понимаю. Если с кем-нибудь из нас во время осмотра замка что-нибудь случится, то его, мягко говоря, по головке не погладят. А вернее всего, ему сделают очень больно». «Что случилось?» Обеспокоенный рык заглядывал мне в лицо. «Ничего, все нормально», — успокоил я обоих. «Идем смотреть эти две таинственные двери. А дверь в оружейку посмотрим потом». Идти было недалеко, но пока шли, я размышлял над фразой, которая ворвалась в мой мозг вместе с болью. «Только кровь истинного наследника трех рас сможет открыть двери в прошлое». Так, так, так. А эту фразу я недавно уже слышал. Мне даже не пришлось напрягаться, чтобы вспомнить тот сон, в котором она прозвучала. Я даже помню, что сказал ее какой-то довольно молодой мужчина, весь одетый в кожу. У него даже рубашка была кожаная. И смотрел он на меня, я не знаю, как я понял, что именно на меня, но тут точно без ошибок. Так вот, смотрел он на меня с усмешкой, но вместе с тем как-то тепло, что ли. Я шел и чувствовал, что вот сейчас смогу вспомнить весь сон, причем не напрягаясь. Мы вошли в зал с двумя легендарными дверями, расположенными на одной стене, противоположной от входа. «Точно, это они. Эти двери я тоже видел во сне. Осталось решить, что делать дальше». Я быстрым шагом пересек зал, подошел к правой двери и внимательно осмотрел ее. «Точно, сомнений быть не может. Это она. Та дверь из моего сна. Именно она почему-то должна быть открыта первой». Я внимательно разглядывал узоры, украшающие дверь, когда они вдруг начали складываться в картинку. В результате узоры сложились в какой-то герб, в середине которого был отпечаток ладони. Я настолько увлекся, что совсем забыл о моих спутниках. А они, оказывается, уже подошли ко мне и стояли рядом. «Ну и что делать с этой ладонью?» — задумчиво спросил я. «С какой ладонью?» — почти в один голос спросили мои спутники. «Да вот же!» — я пальцем ткнул прямо в середину нарисованной ладони. «Да тут просто какие-то линии», — возразил мне Рык. «Нет тут никакой ладони». «Угу», — робко поддержал его Диттон. «Ты и герб не видишь?» — решил уточнить я у Рыка. «Нет». Он подозрительно на меня посмотрел, а Диттон вообще начал потихонечку от меня отодвигаться. Так, по чуть-чуть, чтобы не бросалось в глаза. «Понятно», — я принял решение. «В общем, дела обстоят так. Рык, ты остаешься в любом случае, А Диттон может остаться только если даст клятву молчания. Клятву на крови. Я замолчал, глядя на нашего сопровождающего. Тот немного помялся, а потом робко спросил. «Милорд, а можно мне уйти?» Я кивнул головой и сказал Рыку. «Проводи, проследи, что он ушел. Вздумает подсматривать — убей. Все понял?» Рык кивнул, а Диттон дрожащим голосом проблеял. «Господин, не надо меня убивать, я не собираюсь подсматривать». «Ну вот и хорошо», — успокоил я его. «Если просто уйдешь, то будешь жить». Диттон поклонился, и пока я не передумал, быстро пошел к выходу. Рык пошел за ним, перед выходом он обернулся, но я успокаивающе махнул ему рукой, и он тоже покинул зал вслед за слугой. «Так, и что же теперь делать?» — тихо спросил я сам себя. А потом, сняв с пояса кинжал, сделал неглубокий разрез на ладони правой руки и, размазав потекшую кровь по всей ладони, приложил ее к нарисованной ладони на двери. Что-то укололо мою ладонь, и больше ничего необычного не произошло. Я ждал, не отнимая руки от двери, но дождался лишь голоса со спины. Все, я его проводил и убедился, что он ушел. Вернувшийся Рык доложил о результатах. «А что ты делаешь?» Ему, впрочем, как и любому пацану, любопытство было не чуждо. Мне надоело держать руку на двери, я ее отдернул и повернулся, чтобы ответить полуорку. В этот момент дверь позади меня скрипнула, и, резко повернув голову, я увидел, что она начала открываться.